Машинист добавил, ты, небось, не способна на такие чувства. В войну и то ухитрялась надо мной измываться, а уж какая была истощенная. Друзья жалели Бориса, женам друзей казалось, что он холостяк, плохо питается и неухожен. Лидия Захаровна слала ему посылки, масло, творог и разные сыры, уговаривая в записках не выставлять хоть все сразу на стол первым встречным, что в вашем характере. Знатный машинист Дрожжин слал ему с оказиями ящики яблок из своего сада. Из Раменского получал он густо просольное розовое сало. В леспромхозе сделали ему мебелишку в стиле модерн и довольно изящно. А оплатил он заказ, как за пиломатериалы, то есть почти символически. Благодарить Губин, разумеется, благодарил, и даже весьма тепло, но только не в письменной форме. В письмах он никому ни в чем не был обязан. Впрочем, при входящие эти обстоятельства никогда никем не замечались. Заподозрить Губина в излишней осторожности при его, казалось бы, настежь раскрытой душе никто не решался. Нынешними невеселыми холодными днями, после всех проработок, Губина бешено потянула во что бы то ни стало хоть на минуту повидать Варвару. Когда он думал о ней, о той, которую даже никогда не поцеловал, у него сохло во рту, ныли скулы, плыло перед глазами, хоть советуется с психиатром. В этом навязчивом желании повидать было нечто старомодно унизительное, жалкое, похожее на влюбленность провинциальной старой девы в столичного тенора, но он ничего не мог с собой поделать, это было свыше его силы. Пожалуй, вступи тут в единоборство с любовью, наиболее сильное из всех его чувств страх, любовь победила бы, но Варвара его не любила. Уезжал из Унчанска Губин задолго до рассвета. Варфоломеев предоставил опальному таланту свою машину. Шоферы с Губиным ездить любили, он всегда о них заботился и умел сытно накормить и напоить вечерком, и спать уложить в тепле и холле. «Надолго едем?» — спросил разбитной Протюк. «Навременно или материал будете глубоко изучать?» «Давай крути баранку!» — сорвался вдруг Борис Эммануилович. «Тоже мне разговоры!» Протюк обиженно подергал длинным носом и надолго замолчал. Часа через два пути, когда совсем рассвело, Губин приказал свернуть с Большака на дорогу к райцентру Щепахина. «Застрянем тут!» — пообещал Протюк. «Застрянешь — вытащишь!» Он должен был увидеть Варвару. Во что бы то ни стало, зачем он не очень понимал. Наверное, хорошего ждать не следовало, но он не мог ее не увидеть, вот и все. Обещание Протюк выполнил. Они действительно застревали и буксовали не один раз, и только часам к 9 вечера, продрогшие, измученные и пьяные, потому что грелись припасенные в дорогу водкой, въехали в райцентр. Дежурный райотдела милиции сказал корреспонденту, что геологи давно выехали, из всей партии остались только две барышни, живут на частной квартире у водоразборной колонки на Ленина, там еще рядом с кабиной магазин. Варвары дома не было, и другой барышни тоже. Мучаясь головной болью, Губин посидел в комнате, в которой жила Варвара. Здесь было много книг, они лежали везде, и на мерзлых подоконниках, и на столах, и навалом на сундуке, а на стене висела фотография лихого военного с подстриженными усами в низко насаженной фуражке. Военный таращился на фотографа, а в широкую грудь его под орденом и медалью была впечатана надпись «Если свидеться нам не придется, значит, наша такая судьба. Пусть навеки с тобой остается неподвижная личность моя». Последняя строка приходилось уже на животе лихого военного. «Супруг мой, Петр Зосимович», — сказала жарко дышащая крупнотелая хозяйка,